были построены сооружения, как бы повторявшие те, что стояли на поверхности. Они соединялись с великолепно построенными улицами, которые образовывали настоящий лабиринт. Незнакомый с ним человек не мог выйти оттуда без проводника. Мальчиком Инка Гарсиласо вместе со своими однолетками часто играл на развалинах крепости. Мы решались заходить лишь в те части сохранившегося подземелья, в которые проникал свет солнца. «Чтобы не заблудиться там», — пишет он. В строительстве крепости отличились четыре главных мастера. Четвертого и последнего звали Калья Кунчуй. Это при нем принесли уставший камень. Индейцы рассказывали, что по причине огромного труда, который был затрачен на его доставку, камень устал и заплакал кровью, и не смог дойти до сооружения. Но индейцы знали об этом камне другую правду. На одном из склонов камень вырвался из рук тех, кто удерживал его с помощью канатов, и покатился вниз прямо на тех, кто его тянул вперед. Камень убил 3 или 4 тысячи индейцев, направлявших его движение. Свидетельства хронистов о крепости Сексайуаман и ее строительстве совпадают, но нам показалось этого мало. Уж очень трудно воспринимаются ее громады. Кроме того, отдаленность во времени всегда порождает элемент некоторого недоверия. Как известно, в детстве все кажется таким большим. А тут не 2 и не 3 десятка лет, а 4 века. Расстояние слишком большое, и потому еще менее надежное для восприятия. К тому же крепость видели и о ней рассказали совсем не похожие на нас люди. Однако стены Сексайуамана — сегодняшняя реальность. Поэтому мы решили привлечь в качестве свидетеля нашего современника, человека, который, изучив историю и культуру кичуанского народа, освоив его язык, однажды сам пришел к этим стенам. Пусть он даст свои показания. Итак, слово предоставляется Юрию Александровичу Зубрицкому, имя которого уже знакомо читателю. Ознакомившись с рукописью этой главы, Юрий Александрович написал: «Людям свойственно удивляться тому, с чем они сталкиваются впервые. В случае с Сексайуаманом и с самым знаменитым из его камней, уложенных в крепостную стену, все было совсем по-другому. Я не только видел этот гигантский камень, правда, на фотографиях, но и точно знал его размеры, вес, цвет и даже химический состав. Знал, как он был доставлен к Сексайуаману, сколько индейцев было занято на той работе. И вот наступил момент нашей первой встречи. Это случилось в 1970 году. Вместе с перуанскими друзьями я приближался к крепостной стене, вглядывая свое причудливое очертание. Чем ближе становилась стена, тем меньше я верил своим глазам. Прямо передо мной вырастал камень, глыба, скала, которую я так хорошо знал, но никак не мог узнать. Увиденное настолько потрясло меня, что я пришел в себя лишь когда друзья, явно обеспокоенные моим видом, стали настойчиво теребить рукав моего пиджака. «Сердце?» — с участием спрашивали они. «Сердце?» — подтвердил я.